сын мой. Много голосов прозвучит, и много запретов, пресекающих путь. Но идущий ко мне знает, куда идет, и мирские голоса не смутят идущего. Вот они встречают тебя на пути, язычно крича, пытаются остановить продвижение. Ну, пусть бы и утопали в своих порождениях и измышлениях мозга, а то ведь требуют, чтобы и ты кривлялся по их образу и подобию. А что дадут они, отрицатели ярые, когда пробьет час последний пребывания в теле? Где будут они и какое утешение дадут? Ограничив мышление свое кругом малым, хотят втиснуть в него и тебя с твоим миром, уже коснувшимся моего и беспредельности. Незнающего легко сбить с пути, но тот, кто еще при жизни не раз уже переходил за пределы этого мира, в мир тот, как его убедить в том, что мира того не существует? Все в человеке, в нем начало и конец всякого познавания. И когда источник его открыт, знающего нельзя уже сделать невеждой. Почему так упорны они, отрицающие жизнь? Кто засорил им глаза и заложил уши? Не тьма ли? Ныне наука пробьет и разрушит барьеры невежества. Ныне наука откроет пути познавания беспредельности. Только невежество может поставить преграды науке. Потому называем невежество тьмою. Невежество есть неведение и тьма. А знание — свет.